Принесли букет чертополоха и на стол поставили. И вот предо мной пожар и суматоха, и огней багровых хоровод. Эти звезды с острыми концами, эти брызги северной зари, и гремят, и стонут бубенцами, фонарями вспыхнув изнутри. Это тоже образ мироздания, организм, сплетенный из лучей, битвы неоконченной пылания, полыханье поднятых мечей. Это башни ярости и славы, где к копью приставлено копье, где пучки цветов кроваво-главы прямо в сердце врезаны мое. Снилась мне высокая темница и решетка черная, как ночь. За решеткой сказочная птица, та, которой некому помочь. Но и я живу, как видно, плохо, ибо я помочь не в силах ей. И встает стена чертополоха между мной и радостью моей. И простерся шип клинообразный в грудь мою. И уж в последний раз светит мне печальный и прекрасный взор ее неугасимых глаз.